Глава 11. Будущий. Рустам зачастил. Я бешусь от его присутствия здесь. Правда, Алены, наоборот, нет вторые сутки. И я едва сдерживаю себя, чтобы ей не писать. Что писать, я пока не придумал. Скачусь в пошлые подкаты, заблокирует. Послевкусие, после нашего свидания, мне кажется, осталось приятным. Мне не хочется портить. Но ее нет и нет. И я на нервниках каждый раз не могу пройти мимо груши равнодушно. Хоть раз навсеку. «Ну как ты бьешь? Смотреть не могу. Корпусом работай!» Проходит мимо Геннадий Иванович. «Это тренер по боксу». Ловлю качающуюся от удара грушу. «Ты чей?» «Беса». «Самбист?» «Ага». «А чего грушу терзаешь?» «А я в самбо из бокса пришел, в третьем классе». «Ха, а чего ушел?» «С тренером не сошлись характерами. Как зовут?» «Марат». Давит сзади мне на лопатку. Плечом удар. И одновременно перенос тела на впереди стоящую ногу. За счет скручивания. Давай. Вкладывайся в удар телом. Волну делай от бедра. С твоим мясом можно быка с удара валить. Технику только поймай. Несколько раз показывает мне. Повторяю. Вот, лучше. Только резче делай, злее. Акцентируй в точку. Джеб. Еще. Джеб. Во. Кожа на кулаках опять трещит. Только перчатки надень, иначе рукам конец. Эй, ты чего мне парня портишь? Подходит к нам бес. Вербую, смеется Геннадий Иванович. Удар у пацана за 10 минут встал. Тарханов. Осуждающе качает головой бес. Улыбаясь, останавливаясь. «Да я ж просто!» «Пойдем», — уводит меня. «Слушай, Мар, у нас проблема». «Какая?» «По весовой ты попал в следующую категорию. Там матерые здоровые парни. Опыта у них на пару-тройку лет больше, чем у тебя. Мы этих противников с тобой не изучали». «Ты с таким весом не работал, и нам надо тебе высушить килограммов на 6, чтобы ты упал в свою категорию». «Ну, давайте». Алена Максимовна запретила. «Говорит, у тебя критическая масса жировой ткани, сушить нечего». «И что теперь?» «Не знаю, что и делать». «Ну, значит, пойду в следующую весовую и буду бороться там». «Но тогда мы вряд ли возьмем первые места, понимаешь?» «А это мои 500 штук и твои 1,5 ляма за первое место». «Чёрт. А может, не говорить Алене Максимовне, что я на сушке?» «Рустам. Я его кожей чувствую. Как противника. Еще взглядом даже не поймав. Адреналин шкалит просто. Подходит к нам. Алена заметит по падению веса. И голову мне откусит за тебя», продолжает бес, протягивая ему руку. «Опущение почек и проблемы с сердцем можно отхватить. Ну, 3 мы сгоним за счет воды. Это проблемы-то не решит, а здоровье убьет. Я хочу эти деньги, бес». Встречаемся взглядами с Рустамом. «У меня девушка такая, в которую вкладывать надо. Не хочу с деньгами обламываться». «За кого это Алена теперь головы откусывает?» Встревает Рустам. «Как и всегда, за команду». Сухо бросает бес. «Рустам мне руку первый не тянет. А у нас так принято, что первый тянет всегда старший. Ну и хорошо, что не тянет. Не хочу ему руку сжать. До соревнований достаточно времени. Если мне, наоборот, прибавить массу до верхней планки, раз уж я вылетел туда». Игнорируя Рустама, продолжаю наш разговор. «А опыт ты тоже наешь?» «Поспарингуйся со мной». «Я в другой весовой», пожимает плечами. Тренер и правда чуть ниже и скромнее по габаритам. Даже не заметил, как его перегнал. «Ну, у нас же есть кураторы, да и старшая гвардия». «Да, я поговорю с людьми. Готовься к спаррингам. Попробуем перестроить твою тактику». «Как там тебе, Марат?» Цепляет взглядом меня Рустам. «Пойдем на татами. Устрою тебе опыт с тяжеловесом». Сначала внутренне дергаюсь, желая этого. Но потом торможу себя, решать бесу. Перевожу на него взгляд. «Ну а почему нет? Пойдем, хороший опыт». Татами под навесом, недалеко от административного корпуса. Рустам снимает футболку и обувь, остается в брюках. Глядя на его торс, испытываю отвращение. Что-то мне подсказывает, что это тело касалось Алёниного. И, может быть, ей даже это нравилось. А мне не нравится. Я хочу его сломать. Пацаны на турниках, заметив нас, начинают подтягиваться. «Аккуратнее давайте», — по очереди смотрит нам в глаза бес, «чтобы никаких травм». «Да не буду я твоего пацана обижать», — уничижительно ухмыляется Рустам. «Так, поваляю немного». «Ну, поваляй», — киваю я. Я практически не сопротивляюсь. Позволяю ему уронить себя несколько раз. Пытаюсь почувствовать, как двигается и ощущается этот вес. Удушающий. Луплю ладонью по мату. Подсечка. Снова лечу вниз. Болевой. Опять луплю. Килограмм на 30 тяжелее, чем я привык. Рустам потерял форму, заплыл немного жирком. Управлять такой махиной сложно. Своей инерции уже так легко не утащить. «Марат, ты чё, мочи его!» На эмоциях орут пацаны. «Ну?» Очень хочется, но нет. Позволяю себя безнаказанно ломать. Изучаю технику на своей шкуре. Я смотрел его соревнования. Рустам жесткий и четкий. Тело горит и ноет от его атак. Горло саднит от удушающих. «Чё он у тебя ватный такой, а?» Выговаривает он бесу. Тренер не комментирует. У Рустама есть только одно слабое место. Выдыхается быстро. Поэтому он всегда стремится победить на первой минуте. И я замечаю, как тяжело он уже дышит. Я не пушинка. Я рессорная пружина. Меня кидать тоже непросто. Очередной раз встаем в стойку. «Ты по очкам продул уже давно», — закатывает он глаза. «Моя задача не выиграть», — пожимая плечами. Опять агрессивная атака. Уже не парясь, лениво и не так технично. Ухожу от атаки и неожиданно впервые перехожу в контратаку, снося его с ног броском. Ловлю в болевой, заламывая руку. На рывках сжимаю крепче. Мышцы напрягаются, как канаты. «Хер я тебя отпущу». «Рж, сучёныш!» — шипит Рустам. Но не сдается. Хотя из этой позиции вариантов выйти нет. Мы как две анаконды, сцепившись, давим друг друга до последнего. «Марат!» — подлетает на ноги бес. «Руку сломаешь! Стоп!» Отталкивает себя, откатываясь и прыжком подлетаю на ноги. «Еще!» — требую я. Пацаны ликуют. Рустам поднимается, лицо пятнами. «А ну-ка иди сюда!» «Нет, бой закончен!» Встает между нами бес. «А я сказал нет. Ты же хочешь продолжить бой, Марат?» Вызывающе. «Решает тренер», — равнодушно бросаю я, спускаясь с татами. «Спасибо, Рустам», — толерантно пытается зафиналить бес. «Ты очень помог моей команде». «Да я еще разок могу». «Зло». «Вернись на татами, Марат». «На татами решает бес. Если хочешь продолжение, Рустам, то это уже здесь, на песочке, и без правил». Сплевываю на песок кровь. Все затыкаются. Между нами звенит от накала. «Погуляйте, пацаны», — машет нам рукой тренер. «Вам уже на ужин пора». Ухожу первый. Друзья догоняют. «А что это было, Мар?» Меня трясет от адреналина. Это бывшие Аленки, походу. «А чё он так взъелся?» Просек, что я будущий.